Мы пробыли в камере втроем еще минут пять, за время которых она пообещала, что если я помогу ей, то те 50 000 песо, которые требовали с нее шантажисты, будут моими. Сообщив сумму моего вознаграждения, сеньора Лопес поднялась с кровати и направилась в караулку звонить по телефону. От этого звонка зависело, буду ли я и дальше сидеть в тюрьме или выйду на свободу. Амадор остался со мной. «Пока я еще в камере, но, похоже, благодаря твоим стараниям скоро из нее выйду», — заметил я. «Очень даже возможно. С такими организаторскими способностями мне бы в Голливуде цены не было», — облизнув губы и пощипав свои усы, ответил Амадор. «Забавная складывается ситуация, Шел, но тебе необходимо будет найти этот фильм. Послушай, генералы изменяют графине направо и налево, но сам он страшно ревнивый. То, что позволено ему, не позволено его жене. Он так считает. Понял?» Я отлично и давно все понял. Генерал был нормальным самцом. Генерал способен удовлетворить любую прихоть жены, но если увидит тот фильм, он разморжит ей голову. Так что тебе лучше найти кинопленку как можно скорее. Я не совсем тебя понял. Знаешь, у самой графини нет таких, как у ее мужа, связей и возможностей, чтобы освободить тебя. Генерал ее обожает, и если не узнает о ее похождениях, так и будет плясать под ее дудку. Так что только от него зависит, будешь ты на свободе или нет. Я уставился на него удивленными глазами. «Да, сейчас графиня просит мужа, чтобы тот похлопотал о твоем освобождении. Генерал не должен знать, почему его супруга в этом так заинтересована. Это ясно как день. Но если узнает, то может пристрелить вас обоих. Он страшен в гневе». Поймав мой недоуменный взгляд, сказал Амадор и захохотал. «Чему этот дурацкий смех? Ничего смешного я не вижу». «Нет, ситуация действительно очень забавная», — ответил он. «Поэтому я и говорю тебе, найди фильм до того, как генерал его увидит, иначе ты очень скоро снова окажешься в тюрьме». Я понимающе покивал ему в ответ. «Не исключено, что генерал сможет увидеть этот фильм и сегодня, в какой-нибудь теплой компании». Я было собрался расспросить Амадора, где собираются такие теплые компании, в которых смотрят порнографические фильмы и в которых частенько бывает генерал Лопес, как в коридоре послышались шаги. Через мгновение щелкнул замок, дверь моей камеры распахнулась, и на пороге появился полицейский. Им оказался мой старый приятель с щербиной во рту, капитан Эмилио. Надо было видеть его кислую мину, когда он скомандовал мне, чтобы я убирался ко всем чертям. Едва я успел шагнуть в коридор, как капитан схватил меня за руку и злобно прошипел. «Ты очень скоро сюда снова вернешься, уж об этом-то я позабочусь. Тебе от меня так просто не отделаться, понял?» «Да», — ответил я. «Хочу дать на прощание один совет. Если тебе дороги твои зубы, больше не попадайся мне под горячую руку». Капитан посмотрел на меня испепеляющим взглядом и отпустил мою руку. «Ладно, запомни, на свободе ты пробудешь недолго». «Это я тебе обещаю», — ответил он, бросил взгляд на мои зубы и так сильно сжал дубинку, что суставы пальцев его правой руки побелели. Можно было легко догадаться, что станет с моими зубами, окажись я снова в тюремной камере. Мы с Амадором направились к старшему надзирателю, сидевшему в конце длинного коридора, а капитан, поигрывая в руке дубинкой, мрачно смотрел нам вслед. На столе перед надзирателем я увидел мои вещи, отобранные полицейскими при аресте. Рассовав по карманам всякую мелочь, я надел ремень и, с облегчением вздохнув, потянулся за измятой пачкой сигарет, остававшейся на столе у надзирателя. Не успел я убрать руку, как надзиратель схватил меня за запястье и аккуратно двумя пальцами забрал у меня пачку. «Какого черта?» — подумал я и посмотрел на пачку сигарет, которую надзиратель продолжал держать двумя пальцами. На ее целлофане остался едва заметный отпечаток моего большого пальца. Неужели ему понадобился этот отпечаток? Я обратил внимание на то, что из пачки торчали две сигареты. Возможно, этот надзиратель просто хотел закурить, да и только. «Отдайте мои сигареты!» — потребовал я. «Мало того, что меня засадили в эту вонючую каталажку, так я еще и должен был угощать охранника своими сигаретами. Это уж слишком!» В ответ сержант-надзиратель оскалил зубы, прищелкнул языком и что-то негромко сказал Амадору по-испански. Синьора Лопес, стоявшая справа, как-то странно посмотрела на меня. «Чего он там тебе пробормотал?» — спросил я Амадора. Сказал, что вещественные доказательства он намерен оставить у себя. Как ни странно, но сержант утверждает, что эти сигареты с марихуаной. Он боится, что ты опять накуришься и начнешь нападать на прохожих. Что? Да он с ума спятил! Скажи, чтобы он вернул мне мои сигареты, сказал я Амадору и снова посмотрел на пачку, которую отобрал у меня надзиратель. Это была обычная пачка Белмонтса в красочной, как и полагается, обертке, с маленькими фигурками лошади и жокея. Однако вид тех двух сигарет, которые торчали из нее, насторожили меня. Табак в них был крупнее, а набивка не такая плотная, как в нормальных сигаретах. «Амадор, я хотел бы поближе посмотреть сигареты. Скажи ему, что глотать их не собираюсь, а убегать с ними тем более». Амадор пересказал мою просьбу сержанту. Тот, переведя взгляд с гида на сеньору Лопес, положил передо мной пачку. Да, никаких сомнений, в сигаретах вместо табака была марихуана. Я достаточно навидался ее на своем веку. Мог легко отличить их по запаху. «Эти сигареты не мои», — твердо сказал я. «Кто-то...» Я неожиданно замолк, вспомнив, как меня, порядком избитого, доставили в тюрьму и обыскали. «Кто же шарил тогда по моим карманам?» «Да, это был капитан Эмилио.